Филармоническое общество Санкт-Петербурга. Очаг музыкального просвещения. Филармоническое общество Санкт-Петербурга, основанное в 1802 году, стало по существу первым музыкальным обществом России, организовавшим регулярные публичные концерты. Оно возникло по инициативе группы энтузиастов, собиравшихся в доме Александра Алексеевича Раля, банкира и мецената. Вкратце история такова. Изначально общество называлось «Касса музыкантов-вдов» и ставило перед собой две основные цели. Во-первых, возбуждать в публике интерес к древней и новейшей классической музыке. А во-вторых, оказывать материальную помощь вдовам и сиротам членов общества, в котором состояли члены императорской капеллы оркестров императорских театров. С изменением названия расширились также возможности и полномочия общества. Главной своей задачей оно определило музыкальное просвещение, организацию камерных и симфонических концертов, популяризацию лучших произведений европейской и русской музыки. Соучредителями общества, кроме Александра Раля, стали виолончелист Даниэль Бахман, фаготист Антуан Бюлан, он же Антон Булант, историк и литературовед Федор Фридрих Аделунг. В числе почетных директоров был уже известный вам Михаил Виельгорский. Филармоническое общество на протяжении многих лет организовывало концерты, где выступали ведущие музыканты Европы. На его сцене звучала музыка крупнейших композиторов того времени, а в Петербург специально приезжали выдающиеся исполнители, такие как Гектор Берлиоз, французский композитор и дирижер, Рихард Вагнер, выступал в России в 1863 году, Ханс фон Бюлов, немецкий пианист и дирижер, ученик Листа, и многие другие. В деятельности общества принимали активное участие Антон Рубинштейн и Эдуард Францевич Направник, на протяжении многих лет главный дирижер Мариинского театра. В репертуаре общества преобладали симфонии, оратории и инструментальные концерты. В 1824 году, благодаря филармоническому обществу, впервые в России была исполнена торжественная месса Людвига ван Бетховена. Произведение, ставшее важным событием в музыкальной жизни столицы. Это была не просто российская, а мировая премьера. В Вене произведение прозвучало лишь несколькими неделями позже, причем не полностью. Филармоническое общество не имело собственного здания, а его мероприятия проходили в разных концертных залах Санкт-Петербурга. Например, в здании дворянского собрания на углу Итальянской и Михайловской улиц у Площади искусств, ныне Санкт-Петербургская филармония. В залах придворной певческой капеллы, публичной библиотеки, в императорских резиденциях, таких как Зимний и Анечка в дворцы, и так далее. Концерты общества нередко посещали члены императорской семьи. Помимо просветительской работы, филармоническое общество активно занималось благотворительностью. Ежегодно сборы с нескольких концертов передавались в специальный пенсионный фонд, который использовался для поддержки семей умерших музыкантов и малообеспеченных исполнителей. С середины XIX века деятельность филармонического общества стала чуть менее активной. Отчасти это было связано с появлением Русского музыкального общества, основанного в 1859 году, которое также взяло на себя функции музыкального просвещения. Тем не менее, вклад филармонического общества в развитие русской музыкальной культуры остался неоценимым. В его стенах впервые прозвучали многие шедевры европейской и русской классики. Оно дало импульс развитию концертной жизни в России. В дальнейшем вдохновило создание Санкт-Петербургской филармонии, ставшей преемницей его традиций. История филармонического общества – это история становления музыкального Петербурга, превратившегося из столицы Российской империи в культурную столицу мира.